Латынь. В 1950 году вождь мирового пролетариата решил заняться лингвистическими изысканиями. Его работа «Марксизм и вопросы языкознания» была сразу объявлена гениальной. Каждый институт и университет должен был проводить внеочередные семинары по изучению великого труда. Впоследствии наш приятель, арабист Петр Грязневич, рассказывал нам такой эпизод. В коридоре университета встречаю знакомого профессора. Он мне говорит: «Знаете, Петр Афанасьевич, а все-таки он гений». Я ему: «Знаете, Петр Данилович, вот за это ваше все-таки можно и в лагерь загреметь». Думаю, именно из верноподданнического зуда родилось это странное решение Министерства народного образования в экспериментальном порядке возродить в некоторых школах изучение латыни. Но где взять педагогов? Мертвый язык был давно забыт, им пользовались разве что аптекари и ботаники. Не знаю, как выкрутились другие школы, но нам прислали молоденького аспиранта из университета по имени Садье Александрович Шубик. В нашем произношении его имя немедленно превратилось в Садья. Он был такого маленького роста, что его большой портфель почти задевал ступени лестницы. Расшалившиеся шестиклассники порой принимали его за ученика и с разбегов спрыгивали сзади верхом. В старших же классах уроки латыни напоминали картину из моей коллекции «Дикие звери терзают первых христиан на арене Колизея». Садью Александровича встречали хохотом и свистом. У дверей поджидала группа прогульщиков, считавшая верхом остроумия попрощаться с учителем на разных языках. «Гудбай, ауф видерзейн, аревуар, вале, ариведерчи». На полу от двери до стола часто насыпали йодистый калий, и Сади Александрович вздрагивал, взрываясь на каждом шагу. У стола ждала толпа лоботрясов, заявлявших, что они не выучили урока из-за... Причины предлагались от простейших до самых фантастических, от «заболела бабушка» до «гулял по крыше дома и был сбит пролетавшим самолетом». Галдеж и хождение по классу продолжались вплоть до перемены. Однажды злые шутники, дождавшись звонка, подкрались сзади и обмотали молодого учителя географической картой. Когда он выпутался из нее, класс был пуст. Очень скоро Сади Александрович понял, что ему не совладать с этой бандой, что никакие экзеги монументум аэре перениус их не проймут. От отчаяния он придумал спасительный ход. Стал приносить в портфеле римских классиков в русском переводе и читать их вслух. И надо же, нашлось 6-7 любопытных, которых это заинтересовало. Я оказался одним из них. Мы уселись на передние парты и велели остальному классу заткнуться и тихо играть в карты или в морской бой, или в крестики-нолики. Мелкие протесты и бунты с нерешительным «а ты кто такой, чтобы приказывать?» были сурово подавлены. Римский принцип «разделяй властвуй» сработал и в стенах ленинградской школы, и в классе воцарился «пакс романа». Сади Александрович читал нам Катона и Цезаря, Ливия и Горация, Сенеку и Цицерона, Тацита и Плиния. Пытаясь сейчас понять, чем так завораживали эти рассказы о каких-то неведомых нам прошлых людях, я все больше склоняюсь к мысли, что из этих книг перед нами впервые вырастала идея высшей справедливости, которая царит над любым властителем и переживает его. Вот ведь жили-были могучие владыки Сулла, Калигула, Нерон, Домициан, мучили и убивали своих подданных без счета. Но потом они ушли в царство мертвых, и настал суд над их делами. И какой-нибудь Светоний описал бесстрастно и ясно их земной путь, их добрые и злые дела, и вынес им свой приговор. Светоний, чей голос звучит в ушах людей вот уже почти 2 тысячелетия, получался выше и важнее всех 12 описанных им римских императоров. Профессия историка, свидетеля и судьи обретала в наших глазах некий священный ореол. Но и любые повседневные усилия, направленные на то, чтобы помнить, не забывать, передавать дальше, начинали видеться в новом свете. Мне казалось, что и дядя Сережа, делая записи в своем дневнике о наехавшей на него эпохе военного коммунизма, становился в какой-то мере маленьким киевским святонием. Нет, мы еще были далеки от прямых сопоставлений величайшего лингвиста, заглавных букв, с Калигулой или Нероном. О его кровавых подвигах мы не имели понятия. Хор восхвалений, восторгов, обожания гремел в репродукторах и кинозалах неутомимо. Помню, что в 5-м или 6-м классе мой ум мучился еретическим сомнением, а ходит ли Сталин в уборную. Представить его сидящим на унитазе казалось недопустимым кощунством, однако и обратный вариант «не ходит» как-то не умещался в голове. Но так или иначе, не помню с какого момента, я начал сознавать, что все слова, летящие из радио, напечатанные в газетах, журналах, учебниках, несут в себе заведомый заряд неправды, остаются в полном подчинении у шкалы «хорошо-плохо». Неправда выдавала себя предсказуемостью. На первых же кадрах кинохроники ты знал, что сначала покажут сталеваров, выпускающих расплавленный металл из домны, потом колосья, пожираемые комбайном, потом вручение премий и орденов героям труда, потом наводнение или пожар, или разгон демонстраций в каких-нибудь нехороших странах. На этом плоском фоне древний Рим разворачивался перед нами как яркий многоцветный витраж, как оазис полнокровной жизни, в которой человеческие страсти бушевали искренне, непредсказуемо, неудержимо. Нам хотелось как-то выразить нашему латинисту благодарность за приобщение к волшебному миру античности. Но как? Любая прямая похвала выглядела бы подхалимажем, нацеленным на выклянчивание пятерки. Только в день окончания школы нам удалось осуществить свое намерение. Бытовала такая традиция. В актовом зале выпускники выстраивались вдоль стены, а вдоль другой — первоклассники с букетиками фиалок. После торжественных речей первоклассники пересекали зал и одаривали цветами выпускников. Те, в свою очередь, должны были, пошептавшись, соединить их в букеты разной величины и вручить учителям. Цветочное «голосование» в кавычках отражало меру популярности педагога, и получение большого букета грело самолюбие. Так как большинство моих одноклассников относилось к этим выборам безразлично, нашей древнеримской группе удалось собрать для Сади Александровича, к удивлению других учителей, самый большой букет. Счастливый и изумленный, он поднимался по лестнице в учительскую, обхватив цветы двумя руками. Через несколько лет мы встретились с Шубиком в публичной библиотеке. Я смог выразить ему свою благодарность словами. А в феврале 2009 года неожиданно получил известие из Санкт-Петербурга. Сади Александрович жив-здоров, до сих пор работает, у него есть семья, внуки и даже правнуки. О нем также можно прочесть в отличной книге Игоря Архангельского о нашей 203-й школе «Анненшуле сквозь три столетия. Школа на Кирочной. События, учителя, ученики». Окончание школы пришлось на 1954 год, а за год до этого, в марте 1953-го, мы стояли в том же актовом зале шеренгами по классам и слушали, как траурный Шопен провожал в последний путь нашего обожествленного при жизни императора Иосифа I, которого в грядущих десятилетиях уже поджидали новые Светонии, Тациты, Плутархи. Директор говорил речь, учителя стояли с мокрыми глазами. В наших рядах тоже кое-кто пустил слезу, и только неисправимый двоечник Ешкилев кощунственно использовал траурную церемонию в корыстных целях. Он остался в классе, извлек из наших портфелей нужные тетради и принялся списывать домашние задания по всем предметам с таким упоением, с каким лиса, пробравшаяся в курятник, кидается без нужды душить беззащитных птиц.